Кёльнер Ганс принес белоснежный кухонный халат. Альфонс развернул его и помог Пат облачиться. «Очень вам идет», — сказал он одобрительно. «Крепко, крепко», — ответила она, смеясь. «Мне приятно, что вы это запомнили», — сказал Альфонс, тая от удовольствия. «Душу мне согреваете». «Альфонс?» — Готфрид завязал скатерку на затылке так, что кончики торчали далеко в стороны. «Пока что все здесь напоминает салон для бритья. Сейчас все изменится, но сперва немного искусства». Альфонс подошел к патефону. Вскоре загремел хор пилигримов из Тангейзера. Мы слушали и молчали. Едва умолк последний звук, как отворилась дверь из кухни, и вошел Кёльнер Ганс, неся миску величиной с детскую ванну. Она была полна дымящихся раков. Кряхтя от натуги, он поставил ее на стол. «Принеси салфетку и для меня», — сказал Альфонс. «Ты будешь есть с нами». «Золотко ты мое», — воскликнул Ленц. «Какая честь!» «Если дама не возражает». «Напротив, Альфонс». Пат подвинулась, и он сел возле нее. «Хорошо, что я сижу рядом с вами», — сказал он чуть растерянно. «Дело в том, что я расправляюсь с ними довольно быстро, а для дамы это весьма скучное занятие». Он выхватил из миски рака и с чудовищной быстротой стал разделывать его для Пат. Он действовал своими огромными ручищами так ловко и изящно, что Пат оставалось только брать аппетитные куски, протягиваемые ей на вилке, и съедать их. «Вкусно?» — спросил он. «Роскошно!» — она подняла бокал. «За вас, Альфонс!» Альфонс торжественно чокнулся с ней и медленно выпил свой бокал. Я посмотрел на нее. Мне не хотелось, чтобы она пила спиртное. Она почувствовала мой взгляд. «За тебя, Робби!» — сказала она. Она сияла очарованием и радостью. «За тебя, Пат!» — сказал я и выпил. «Ну не чудесно ли здесь?» — спросила она, все еще глядя на меня. «Изумительно!» — я снова налил себе. «Салют, Пат!» Ее лицо просветлело. «Салют! Салют, Робби! Салют, Готфрид!» Мы выпили. «Доброе вино!» — сказал Ленц. «Прошлогодний Граахский Абцберг», — объяснил Альфонс. «Рад, что ты оценил его». Он взял другого рака и протянул Пат раскрытую клешню. Она отказалась. «Съешьте его сами, Альфонс, а то вам ничего не достанется». «Потом. Я ем быстрее всех вас. Наверстаю». «Ну хорошо». Она взяла клешню. Альфонс таял от удовольствия и продолжал угощать ее. Казалось, что старая огромная сова кормит птенчика в гнезде. Перед уходом мы выпили еще по рюмке Наполеона. Потом стали прощаться с Альфонсом. Пат была счастлива. «Было чудесно», — сказала она, протягивая Альфонсу руку. «Я вам очень благодарна, Альфонс. Правда, все было чудесно». Альфонс что-то пробормотал и поцеловал ей руку. Ленц так удивился, что глаза у него полезли на лоб. «Приходите поскорее опять», — сказал Альфонс. «И ты тоже, Готфрид». На улице под фонарем стоял наш маленький, всеми покинутый Ситроэн. «О!» — воскликнула Пат, ее лицо исказило судорога. «После сегодняшнего пробега я окрестил его Геркулесом». Готфрид распахнул дверцу. «Отвезти вас домой?» «Нет», — сказала Пат. «Я так и думал. Куда же нам поехать?» «В бар. Или не стоит, Робби?» Она повернулась ко мне. «Конечно», — сказал я. «Конечно, мы еще поедем в бар». Мы не спеша поехали по улицам. Был теплый и ясный вечер. На тротуарах перед кафе сидели люди, доносилась музыка. Пат сидела возле меня. Вдруг я подумал, не может она быть больна. От этой мысли меня обдало жаром. Какую-то минуту я считал ее совсем здоровой. В баре мы застали Фердинанда и Валентина. Фердинанд был в отличном настроении. Он встал и пошел навстречу Пат. «Диана, вернувшаяся из лесов под родную сень!» Она улыбнулась. Он обнял ее за плечи. «Смуглая, отважная охотница с серебряным луком. Что будем пить?» Готфрид отстранил руку Фердинанда. «Патетические люди всегда бестактны», — сказал он. «Даму сопровождает двое мужчин. Ты, кажется, не заметил этого, старый зубр?» «Романтики — всего лишь свита. Они могут следовать, но не сопровождать», — невозмутимо возразил Грау. Ленц усмехнулся и обратился к Пат. «Сейчас я вам приготовлю особую смесь. Коктейль «Калибри» — бразильский рецепт». Он подошел к стойке, долго смешивал разные напитки и, наконец, принес коктейль. «Нравится?» — спросил он Пат. «Для Бразилии слабовато», — ответила Пат. Готфрид рассмеялся. «Между тем, очень крепкая штука, замешана на роме и водке». Я сразу увидел, что там нет ни рома, ни водки. Готфрид смешал фруктовые, лимонные и томатные соки и, может быть, добавил каплю ангостуры. Безалкогольный коктейль. Но Пат, к счастью, ничего не поняла. Ей подали три больших коктейля «Калибри», и она радовалась, что с ней не обращаются, как с больной.